Глава 13. Поразительно, но, глянув в дверной глазок, я увидел именно Юлию, которой, повторюсь, взяться здесь было неоткуда совершенно. И тем не менее, это была она, привычно веселая, стройная, голубоглазая и с прической класса дорогостоящий высокохудожественный беспорядок. Вот сейчас не понял. Вместо приветствия сообщил я ей, как только распахнул дверь. Ты же сейчас должна на Бали манго есть и маракуйи его закусывать. Ну и литрами лакать свою любимую текилу Санрайз. Текилой и в Москве можно залиться до самых бровей, сообщила мне приятельница, вваливаясь в квартиру. А на твой вопрос почему, пусть даже заданный в такой странной форме, у меня только один ответ. Достало все, капец как. Маман опять задалась целью выдать меня замуж. Валерка, это больно. Это, блин, ад на земле. Знаешь, она там почти реалити-шоу устроила с осмотром женихов и всем таким прочим. Причем я часть этих рож у отца на корпоративах раньше видела. Они проходили под грифом «потенциально перспективные партнеры по бизнесу». Это да. Если тетя Жанна чего решила, то умри все живое, включая родную дочь. И мне очень повезло, что я по ряду причин выпал из поля ее зрения. А ты че как долго не открывал? С подозрением спросила у меня Юлька, сдвинула свои брови ниточки и уперла руки в бока. «Никак не один. Может, я помешала? Может, мне уйти?» «Ясно. Уже накидалась. Неприятно признавать, но в последнее время это случается все чаще и чаще. И добром, подозреваю, не кончится. Так что как бы не пришлось ее отцу оплачивать счета в одной из швейцарских клиник. Наши тут не подойдут». Больно близко они к любимым барам расположены. «Не пари чушь!» — попросил я ее и подтолкнул в сторону кухни. «Иди, поставь чайник, пока я умываюсь». «Чай?» — фыркнула Юлька и качнула пакетом, который держал в руках. «Здесь лежит кое-что получше, чем жареная водичка. Как насчет Маккаллана?» «Пас». Я пригладил растрепанные волосы после сна. «У меня завтра дел полно. Сушняк и головная боль мне нафиг не нужны». «Хорошо». Девушка лукаво прищурилась. «Не хочешь вискарика? Не надо. В нашем магазине найдутся товары на любой вкус. Как насчет вот этого?» Она щелкнула замочком клатча и показала мне серебристый продолговатый футлярчик с винтовой крышечкой. Очень хорошо знакомый мне футлярчик. Я такие видел в своей прошлой жизни. Потому прекрасно знал, что в нем находится. И радости мне эти воспоминания не добавили. «Ты охренела?» Не особо сдерживаясь, рявкнул я, попытался выхватить блескучий предмет из рук Юльки, но не преуспел, поскольку та, хихикнув, увернулась. «Ладно, бухло, хотя и оно к тебе ни к чему, но это... Ты не в курсе, чем все кончается? Рыжего забыла?» «Рыжий был дурак», — огрызнулась Юлька. «И потом, он хмурым заправлялся, как машина бензином. Меры под конец вообще не знал, оттого и помер». А это так, под настроение, для пущего драйва. Наш с ней одноклассник Сашка Рыженко от этой дряни сгорел, как свеча. Причем за какой-то год, совсем немного не дотянув до выпускного. И ведь хороший был парень, вот только связался не с теми людьми, с которыми следовал, и тормознуть его никто не успел. Отец вечно за границей находился по своим трубопрокатным делам, а тетя Таня, его мать, давно умерла. Что до мачехи, так пасынок ей вообще нафиг не сдался. Я думаю, что та только порадовалась произошедшему. Юлька тем временем злобно на меня таращилась. От ее былого благодушия и следа не осталось. Не любила она вспоминать эту историю, которая в свое время крепко ударила по всем нам. И эмоционально, поскольку в те юные головы до того мысли о смерти даже не забредали, и в плане отношений с родителями. На следующий день после Сашкиных похорон весь наш немногочисленный класс загрузили в автобус и отвезли в Вагнеровскую клинику, где мы полдня в баночке писали и литра по полтора крови оставили. Настолько, что на атомы не разобрали, пока не убедились в том, что мы все чистые. А по-другому и быть не могло. Нас подобные радости бытия никогда не привлекали, хотя Рыжий и пытался кое-кого подначить на эту тему. А уж сколько потом психологи с нами работали, это вообще кошмар. Возникало ощущение, что каждая из мам своего личного душеведа к нам отправила. Одна радость — школы на тот момент оставалось всего ничего, И через несколько месяцев мы все разбежались по разным институтам, академиям, университетам, после чего и Сашкина глупая смерть, да и школьные дни чудесные, в целом перешли в разряд воспоминаний. «Рыжий, чтоб ты знала, на Хмурого не сразу подсел». Я довольно грубо прижал девушку к стене, а после схватил ее пальцами за подбородок и вздернул лицо вверх, так, чтобы глаза видеть. Он тоже начинал с кикера, который таскал вот в такой же кубышке. Только скоро эйфории ему стало мало, захотелось новых ощущений, которые он и получил, в полной мере. Правда, ненадолго. «Ты чё, овца, захотела рядом с ним полежать? Надоело по земле бегать?» «Да ты тоже из себя монашку не строй!» Неприятно и каким-то очень незнакомым голосом взвизгнула Юлька, дернувшись. «У самого рыльца в пушку. Все знают, что вы с Сивым и Фомой в своем ВШЭ не только по вискарю прохаживались. Или вы тогда только бухие были? Ну, когда... Ты понял?» «Не знаю, как тебе, но лично мне все понятно еще на Останкинском кладбище стало. Когда Рыженко-старший весь черный стоял и чуть в могилу за гробом не сиганул». Я тряхнул Юльку, крепко приложив ее спиной о стенку. «Что до остального, мы с Сивым за то, что сделали, ответили по полной, и я с себя не снимаю. Но вот о наркоте даже не заикайся, потому что сама знаешь, что это не из нашей сказки». А вообще странно. Тот клуб, где Сашка закупался наркотиками, закрыли на третий день после его смерти. А на девятый он сгорел дотла, причем в золе и пепле были обнаружены три тела, в которых следователи опознали известных в нашем районе пушеров, один из которых нашего одноклассника и снабжал вот такими футлярчиками. Так откуда этот взялся? Хотя не такой уж это и эксклюзив, скорее всего. Пушеры ведь товар брали у кого-то рангом повыше, и до него руки дяди Игоря, похоже, просто не дотянулись. Тем более, что сам после произошедшего развелся с женой и отбыл на ПМЖ в Дюссельдорф. «Пусть так», — сопела Юлька, пытаясь вырваться из моих рук. «Пусть. А ты свою жизнь вообще просрал, идеалист хренов. Живешь теперь в этой дыре, работаешь в какой-то заднице мира. Тебе теперь половина наших руки не подаст. Побоятся от тебя синдромом лузера заразиться. Одна я, дура, с тобой вожусь зачем-то». «Не припоминаю, чтобы о чем подобном тебя просил». Я отпустил девушку, после вырвал клатч из ее руки. Достал оттуда футлярчик и пошел на кухню, на ходу откручивая колпачок. «Тем более, что кое-кто, пусть и неофициально, не раз тебе советовал обходить меня стороной». «Ну да, есть такое. Формально отношение ко мне со стороны тети Жанны не изменилось. Но не просто же так моя мама вдруг перестала с ней общаться. У нее, как у человека творческого, чувства всегда обострены. Она любую фальшь за километр чует». «А я бунтарка». Сбавив тон до состояния «приемлемо», сообщила мне в спину Юля. «Всегда все ей наперекор делаю. У тебя, дурака, научилась». «Я не бунтарь». Вода из крана смывала с дна раковины бело-голубоватый порошок, превращая его в мутную жижу. «Не путай упрямство и самолюбие с идеологией протеста. Это разные вещи. А ко мне ты время от времени таскаешься, потому что больше поговорить не с кем. Подруги твои все либо замужем, либо за границей. Причем иногда это одно и то же. Про любовников я вообще промолчу. Вряд ли ты даже их имена запоминаешь. Вот и выходит, что больше тебе пойти не к кому». «А психолог?» — возмутилась Юлька, опускаясь на табуретку и печально вздыхая. «Он всегда выслушает, совет даст». «Сильно они тебе помогают, эти советы?» Я ополоснул дно футлярчика и показал его ей. «То-то погляжу». «Да от скуки это все». Нервозный запал у девушки прошел. Передо мной снова была моя старая приятельница. «На самом деле живу, как не живу. Впору хоть по новой в институт поступать, второе высшее получать». «Поработать пойти не пробовала?» Осведомился я у нее, отправляя тару из-под кокаина в мусорное ведро. «Причем не к дяде Сереже, где тебе сразу кресло креативного директора предоставят, а в какую-нибудь затрапезную компанию, где никто понятия иметь не будет, кто ты такая и есть. Поверь, вся скука мигом из головы вылетит. А если еще поставишь себе задачи и жить только на то, что зарабатываешь, так и вовсе». «Я не настолько скучаю», — опасливо глянула на меня Юлька. «Это уже перебор». «Тогда и не люби мне мозги», — попросил я ее. «Без желания что-то изменить всем этим твоим откровением, прости, грош цена». Будь на моем месте кто-то тебя не знающий, вовсе бы сказал, зажралась, зараза. И был бы прав, это именно так и выглядит. Но и снег — это не вариант, уж поверь. Да, сразу предупрежу. Что я мог сделать, то уже сделал. Но бороться за тебя не стану. У тебя своя башка на плечах есть, совершеннолетняя и половозрелая. И еще, если от наркоты сгоришь, жалеть тебя не буду. И на похороны из принципа не приду. А еще всем нашим расскажу, по какой причине ты отправилась в страну вечной охоты, чтобы они данное мероприятие проигнорировали. Сволочь ты, Валерка, — печально подытожила моя давняя приятельница. И всегда таким был, даже в детском саду. Пипиську во время тихого часа всем ты тогда показывал, а попала почему-то мне. В школе ты у меня списывал, а не я у тебя. Но учителя были уверены в обратном. И вот сейчас, казалось бы, с чего мне тебе завидовать? Квартирка маленькая, зарплата курам на смех. Питаешься не весть как. Вместо ВШЭ закончил какой-то заборостроительный институт. А я завидую. Вот как так? Историко-архивный. Поправил я ее. Не обижай мою альма-матер. Это, между прочим, очень достойное учебное заведение с богатым прошлым. Это единственное заведение, в которое тебя согласились перевести без потери года. Уточнила Юлька. Причем благодаря моей тете, которая там ректор. Плюс оно было единственным, в котором тебя не стал бы щемить дядя Толя. И то только потому, что счел забавную запись, которая в итоге украсит диплом. Мне про это мама рассказывала. Так и сказал. Там этому дураку и место. Так от него человечеству меньше вреда будет. «Не дураку», — батя тогда сказал. Снова поправил ее я, нахмурившись. Там другое слово фигурировало. И вообще, закрыли тему. «Как меня обсуждать, так ты первый», — справедливо заметила Юлька. «А как тебя, так сразу закрыли тему. Где справедливость, Швецов?» «В Гааге», — я поставил чайник на плиту. «И то весьма условное». «Хороший город, между прочим». Юлька зажмурилась и стала похожа на котенка. «Помнишь, как мы после 10 класса туда летали с твоей мамой? Она нас постоянно по музеям водила. Все этим восхищалась. Как его? С забавной фамилией». «Мандриан», — подсказал я, поняв, о ком идет речь. «Питер Мандриан». «Точно», — наставил на меня указательный палец Юлька. «А еще мы там с тобой в первый раз...» «Вечер воспоминаний закрыт», — открыв дверь холодильника, приказал я. «Есть будешь?» «Да все я помню. И то, как мы смылись из панорамы Мездаха, оставив там мою маму, которая не могла оторвать взор от высоченной картины, и пустой номер в ДСНДС с закрытыми шторами. И мое удивление, когда я понял, что Юлька оказывается...» «Ладно, не суть. Было и было, чего вспоминать. Все изменилось, мы выросли. Где теперь та раннелетняя Гаага с ее бесчисленными цветниками, фонтанами и каналами? Где то ощущение безмятежного счастья? Все это ушло, растворилось, скрылось за поворотом и никогда не вернется, потому что подобное не повторяется дважды. Впрочем, плотские радости бытия не духовные. Они-то как раз никуда не деваются. Правда, в этот раз и тут все вышло не так безоблачно, как обычно, потому что в какой-то момент Юлька, сидящая на мне и ритмично двигающаяся, заорала так, что аж уши заложила. Нет, это дело, конечно, житейское. И крики женщины во время занятий любовью для мужика, что медаль на грудь. Только вот крик-крику рознь. Мало того, она еще и глаза ладонью закрыла, что свидетельствовало о немалой степени испуга. Я свою подругу знаю с детства. Она всегда так реагирует на что-то страшное. Такой у нее способ психологической защиты. Так сказать, а-ля страус. Я этого не вижу, значит, этого на самом деле нет. Глупость несусветная. Ну что выросло, то выросло. Я, приподнявшись на локтях, повернул голову к окну и моментально понял, что так испугало мою подругу. Мне и самому стало сильно не по себе. На балконе стоял высокий мужчина и смотрел на нас. Лицо его было в тени, но глаза... Они светились, как два рубина, и этого для впечатлительной Юльки вполне хватило. Да и вообще от этой фигуры просто-таки веяло жутью. Опять ко мне в гости вурдалак пожаловал. Двух мнений быть не может. Незваный гость заметил то, что я на него смотрю, и незамедлительно приблизил лицо к окну. Бледное, молодое, с модной щетиной и вполне себе привлекательное. Мало того, он мне еще и улыбнулся, продемонстрировав два длинных клыка на верхней челюсти, а после подмигнул, как бы говоря, что, мужик, отдыхаешь?» На этом наши переглядки закончились, поскольку после эта нежить, по уже сложившейся традиции, перемахнула через ограду балкона и канула в ночи. Нет, с этим надо что-то делать. Один раз притащилась в мой дом такая погонь, еще ладно. Но если подобное будет происходить постоянно, то на это никаких нервов не хватит. А с другой стороны, что я могу с ними сделать? По крайней мере, официально. Написать заявление в полицию? Дескать, одолевают кровососы, нарушают мое право на неприкосновенность жилища, спать не дают, любовницу пугают. С подобными заявлениями меня только в желтый дом отправят. Может, Михееву позвонить? Он к подобному сообщению отнесется с пониманием. И даже, возможно, поможет. Вот только есть у меня ощущение, что после за свою помощь он с меня массу мелких услуг потребует. И не последнее из них будет требование вовремя барабанить на ближних своих. На ту же Стеллу, например. Не скажу, что мне сильно жалко эту ведьму, тем более, что она далеко не эталон праведности. Но стучать я не приучен с детства. Так что не вариант ни разу. Да и вообще мне не очень хочется вот так сразу, после первой же неприятности, бежать и просить защиты у этого человека. Вурдалаки вурдалаками, а самолюбие самолюбием. Но и терпеть подобное я не собираюсь. Не хватало только. Просто надо немного подумать, и тогда хоть какие-то варианты решения данной проблемы отыщутся. В конце-то концов, можно вообще с другого конца попробовать зайти. С противоположного. Но это потом. А сейчас надо вон Юльку успокаивать. Она уже успела покинуть, скажем так, то место, где находилась перед панической вспышкой. И теперь лежала на спине, все так же закрыв глаза ладонями. Вот Певцова, к чему ведет употребление наркотических средств. Назидательно прошептал ей на ушко. Особенно, если их мешать со спиртным. Кого увидел-то? Бармалея или же Бармаглота? У Кэрола в каноническом тексте и в черновиках не существовало детального описания Бармаглота. Пробормотала Юлька. Валер, там был черный человек. Ну, насчет Кэрола ей можно верить сразу. Она как-никак филфак МГУ закончила. Оттуда же идет и этот черный человек, похоже. Кто другой попроще бы выразился, мужик какой-то или что-то в этом роде. А тут вон, с отсылкой к Есенину реплика. «Там был твой глюк». Я вздохнул и начал отдирать ладони от ее лица. «И дальше будет хуже, если не тормознешь. К тебе придут Элвис Пресли, Афанасий Никитин и Эдгар По». «Тогда уж лучше Уайлд». Глаза девушки были полны слезами. «Он меня точно не изнасилует. Его слабый пол не интересовал». «Шутит? Уже неплохо. Значит, отпустила». «Смех смехом, а это звоночек», — уже совершенно серьезно сказал я ей. «Когда такое мерещится, то это значит одно — беда уже на пороге. Хочешь комнату с белыми мягкими стенами? Не вопрос. Продолжай развлекать себя запретными удовольствиями, и ты там окажешься». «Да пошел ты!» Неожиданно зло глянула на меня Юлька. «Праведник хренов! Дурак!» Она залезла под одеяло, повернулась к стене лицом, ко мне задом, и демонстративно засопела так, что любому бы стало ясно. Устал человек. Спит он. Ну и ладно. Я что мог, то сделал. А дальше пусть тетя Жанна разбирается. Она мать, это ее священный долг. Мне и так есть чем заняться. Хотя, конечно, кое-кому про случившееся поведать надо непременно. Пользы дела ради. Именно поэтому, когда я забрался в не очень дорогой, но надежный внедорожник Карла Августовича, который ровно в указанное время подъехал к моему подъезду, то сразу же сообщил ему. А меня сегодня опять в ночи и навестили гости. С этим надо что-то делать. «Доброе утро, Валерий!» Как всегда благожелательно произнес антиквар. «Для начала все ж позволь тебе представить моих помощников. За рулем Антон, рядом с ним Виталий». «Надо же. Я уж не знаю почему думал, что его телохранители окажутся плечистыми молодыми ребятами, в костюмах и в противосолнечных очках. С очками угадал, а с остальным нет. Антон и Виталий оказались мужичками средних лет, обычными и, я бы сказал, невзрачными, в пестрых гавайских рубахах и легких льняных штанах. У Виталия, который вольготно развалился на переднем сиденье, еще и сланцы на ногах имелись. Как есть курортник». «Очень приятно», — произнес я, после чего эта парочка синхронно повернулась ко мне и одарила кивками. «И да, доброе утро». Так меня эти ночные визиты замотали, что даже о правилах приличия забыл. «Так кто тебя навестил?» — уточнил Шлюнт. «Судя по возбужденности, это были представители условно живого племени. Да вот еще что, при Антоне и Виталии можно вести подобные разговоры. Они в курсе наших дел. Не всех, разумеется, но многих». «Да упырь опять заявился». Я злобно засопел, изображая жуткое недовольство. Стоял за окном, пялился на то, как я с одной знакомой. Ну, это самое. Воерист хренов. Перепугал ее до судорог. Согласитесь, что в столь ответственный момент увидеть такую чувырлу за окном крайне неприятно. А он такой гад еще и скалился. Весело ему было. Подмигивал мне, сволочь. Давай, мол, приятель, наяривай. Валерий, тебе шутовство не идет. Более всего Карл Августович сейчас напоминал доброго дедушку, отчитывающего за неподобающее поведение великовозрастного внука. Причем дополнительные сходства с данным персонажем ему добавляли старомодный светлый брючный костюм и соломенная шляпа-канотье, которую он положил на сиденье рядом с собой. «К чему этот театр? К тому же посредственный». «Ну, не такой уж и посредственный». Немного обиделся. «Между прочим, в институте мы Гамлета как-то ставили от нечего делать. Я непосредственно принца датского играл, овацию сорвал на показе». «По всем законам жанра я сейчас должен был бы процитировать знаменитый монолог, но не стану». Антиквар чуть наклонился ко мне. «Хотя применительно к твоему ночному приключению он будет очень кстати. Я так думаю, что нынче тебя посетил или глава вурдалачьей семьи, или его советник». «Советник?» — заинтересовался. «Это как у мафии? Ну, канцельери?» «Что-то вроде того», — подтвердил старик. «Второе лицо в семье. Забавно, никогда не задумывался над схожестью этих двух социальных структур, а ведь она очевидна. Впрочем, ничего странного в этом нет. В Италии этой публики всегда хватало, особенно в центральных районах. На островах или в горных районах нет, там были сильны родственные и кровные связи, что вело к большему риску при охоте на людей, но в Риме, особенно в Средневековье». «А как же Валахия и Карпаты?» — озадачился я. «Ну, Дракула и так далее». «Да сужие выдумки!» — рассмеялся антиквар. «И не более. И потом, крайне удобно писать о стране, которую почти никто из потенциальной аудитории не видел. Много ли читателей вампирских романов XIX века бывало в Трансильвании? Думаю, единицы. Она вроде как Европа, но какая-то очень захолустная. Потому и интересная только уж совсем прожженному путешественнику. А значит, что? Значит, можно рассказывать о ней любые небылицы. Вот так и возникла традиция. Все самые злобные вампиры родом из Трансильвании или прилегающих к ней территорий. А на самом деле это не так. Места там в старые времена были малолюдные, не сказать заповедные. Крохотные селения, разбросанные по непролазным лесам, да пара городков, которые по европейским меркам тянули максимум на деревушки. Вот и чем там питаться большой вурдалачьей семье. Ну, за 5-7 лет уморят они все окрестное население, а потом что? Начинать охоту за зверьем? Так они не люди. Оленя или лося в транс не погрузишь. На животных чары не действуют. Они не обладают разумом, живут инстинктами. Так что не так их там и много было. Не сказать мало. То ли дело Париж, Берлин и, конечно, Рим. Большие города, в которых людская жизнь стоила не дороже медной монеты, и каждому было наплевать на каждого. Ешь не хочу. Так что, возможно, сходство не случайно. Но, разумеется, не вурдалаки его позаимствовали у итальянских разбойников, а наоборот. Это все здорово, но мне-то что делать? Вздохнул я. И если совсем честно, мне общаться с этой публикой совершенно не хочется. Не думаю, что данное обстоятельство их сильно беспокоит. Прищурился Шлюнт. Я уже говорил, вурдалаки крайне настойчивы в вопросах достижения поставленной перед собой цели и невероятно беспринципны в выборе средств. Но сам факт того, что они хотят говорить, достаточно оптимистичен. «Где диалог, там компромисс». «Да-да, это так. Сам же сказал, улыбка, подмигивание. Это верные признаки того, что они отказались от идеи тебя обратить, что невероятно разумно, и теперь желают переговоров. Более того, заметив, что ты не один, визитер просто удалился. Хорош переговорщик. Я потер виски. Стоит, смотрит, глаза красные. Но тут уж ничего не поделаешь. Таков их внешний вид. Немного укоризненно заметил антиквар. Поверь, в любом случае это лучше, чем разорванные клыками горло. Не твое, ты под защитой амулета. Я про барышню, с которой ты проводил эту ночь. Что главы семей, что их советники куда могущественнее, чем простые кровопийцы. Они отлично умеют убеждать смертных в том, что им нужно. Он мог дождаться, пока твоя пасть окажется одна, суметь заставить ее открыть ему дверь и разрешить войти. Да, она не хозяйка в твоем доме, но она хозяйка самой себе. Поэтому вурдалак придет не к тебе, а к ней, но туда, где она в данный момент находится. Звучит мудрено, но таковы реалии. Даже не стану спорить. Я погладил кругляш под майкой. И еще раз спасибо за подарок. Не подарок, качал головой Карл Августович. Я дал тебе его на время. Ладно, подытожим. Они желают с тобой говорить, пусть будет так, но сразу предупреди их, что в твоей судьбе заинтересован и я. Эти удальцы, повторюсь, беспринципны, но силу и они уважают. У меня есть определенный вес в разных кругах нашего мира. Не самый большой, но все же. Антон и Виталий при этих словах синхронно ухмыльнулись. Как видно, они много чего о своем патроне знали. Интересно было бы послушать их рассказы. «Если с этим все, то перейдем к делам текущим». Карл Августович потер свои сухонькие ладошки. «Итак, мой юный друг, мы едем на фамильную усадьбу князей белорусских Белосельских. Слышал о таких?» «Возможно», — подумав, ответил я. «Старые русские фамилии мы на многих предметах разбирали. Но всю бархатную книгу наизусть не выучишь». «Нет, первые два десятка родов все помнили, особенно из тех, что постоянно при государях русских обитали. Но вот дальше...» «А между тем род старый и славный», — аппетитно причмокнул антиквар. «В их венах текла кровь Гедиминовичей. Так-то? Было время, когда белорусские и белосельские близко к престолу стояли, гордо глядели, спину ни перед кем не гнули. Но потом, смутное время, поставили не на тех, кого следовало, да и прогадали. А еще через 100 с копейками лет из-за своей близости к Долгоруковым попали в опалу к Анне Иоанновне. Тогдашний глава семейства частенько наезжал в подмосковные Горенки покалякать о том о сём с Алексеем Григорьевичем Долгоруким, за что и поплатился. Нет, обошлись с ним помягче, чем с его собеседником. Но с тех пор белорусские и белосельские окончательно переселились на задворки русской истории, и более их фамилия в хронике дел славных и громких не фигурировала. «Так они, небось, еще и обнищали?» — предположил я. «Насколько я помню, Анна Иоанновна вечно нуждалась в деньгах и трясла подданных как грушу. Что уж говорить о тех, кто в немилость попал». «Вот!» Карл Августович погладил меня по голове, что мне очень не понравилось. «Молодец!» По преданию, тогдашний патриарх рода узнал, что вот-вот к нему нагрянут представители тайной канцелярии, чтобы увести все мужское колено белорусских на выяснение их причастности к написанию так называемых «кондиций». И спрятал фамильные сокровища на территории своей усадьбы. В парке ли, в доме ли, неизвестно. Эту тайну он доверил только жене, женщине суровой и неразговорчивой. Обратно старейшина не вернулся, не перенес дыбы. Да и остальным мужчинам этого рода не повезло. Кого отправили в солдаты, кого монастыри на Соловках пересчитывать. Но, повторюсь, Долгоруковым повезло куда меньше. «А после что было?» — поторопил его я. «После?» Антиквар достал из внутреннего кармана светлого пиджака фляжку, открутил крышечку, сделал глоток, а после убрал ее обратно. «После смерти Анны Кровавой уцелевшие мужчины рода вернулись домой. И старший из них узнал от своей матери, где спрятаны сокровища. Так с тех пор эта тайна и переходила от отца к старшему сыну. Надо заметить, что белорусские и белосельские оказались удачливы в коммерции, хоть это для старых дворянских фамилий не слишком типично. потому изрядно увеличили свое состояние во времена царствования Екатерины Алексеевны. Да и после не терялись, особенно когда речь шла о выгодных государственных поставках. Одну только они допустили оплошность. Не смогли распознать, что революционные волнения представляли собой не обычные беспорядки, а тотальное наступление диктатуры пролетариата. «Не вывезли, стало быть, свое добро за рубеж», — подытожил я. «То, что спрятано в усадьбе, нет», — покачал головой Карл Августович. «Белорусские жили к тому времени в Москве. Лето кончилось, пришла осень. Что тут делать? В усадьбе оставались только слуги, смотритель, да пара дальних родственниц приживалок. Нет, князь Андрей до начала огульного революционного террора успел отправить семейство в Германию. И даже переправить с ними туда немало добра, благо старой пограничной стражи уже не было, а новой еще не создали. Но вот старый усадебный клад помахал ему ручкой. К тому времени, когда он заявился в родовое гнездо, его уже заняли местные крестьяне, желающие жить мировой коммуной, и под шумок злоупотребляющие свальным грехом. Смотрители забили насмерть, приживалок повесили, а слуги разбежались. Да и самого князя чуть не пришибли, когда его опознал один из селян. Он еле-еле ноги унес. После чего решил, что вернется за семейным добром тогда, когда хаму укажут на его место. То есть не вернулся? Нет, — покачал головой Хантиквар. Его старший сын почти добрался, да вот чего добра, через два с небольшим десятка лет. Он к тому времени носил мундир мышиного цвета и погоны обер-лейтенанта СС. Но тоже не дошел. Причем всего ничего. Зато навсегда упокоился в родной земле, поскольку на Ильинском рубеже получил пулю в лоб. «Туда ему и дорога», — злорадно заметил я. «Согласен», — кивнул антиквар. «Но вместе с ним навсегда ушел секрет белорусских белосельских. Он не оставил наследника, а двоюродному брату на этот счет ничего не сообщил. И записей никаких не осталось». «Что очень хорошо», — мыкнул я. — А то выпотрошили бы эту захоронку в 90-х, да и все. Тогда наши границы, если верить рассказам, от революционных не сильно отличались. Ходи, кто хочет, бери, что хочет. И эти бы приперлись. — Хе-хе, так приезжали, копали. Меленько захихикал старичок. — Только не нашли ничего. — А вот мы с тобой сегодня найдем. Я это точно знаю. Кстати, вот мы и приехали. Смотри, какая красота вокруг. И я глянул в окно.